Весь следующий день, пренебрегая услугами плотника, я провозился с установкой новых замков. Пару раз всадив в палец стамеску, а потом по нему же долбанув молотком, в конце концов добился результата. Хоть и с трудом, но замки функционировали, и неважно, что при этом на дверь приходилось налегать плечом. «Так надежнее», — решил я, собирая инструменты и лишние детали. Палец распух и соднил, но это не могло испортить настроение от хорошо проделанной работы. Поэтому в 10 часов вечера в самом наилучшем расположении духа, под руку с очаровательной Милкой, я входил в полутемный благовонный сераль ночного кафе. Мы прибыли вовремя, поскольку господин Говоров уже успел организовать вполне приличный стол, и теперь в ожидании нас тоскливо наблюдал легкий, ненавязчивый стриптиз. После серии дежурных взаимных комплиментов мы перешли к делу. Не забывая наполнять рюмки и фужеры, бизнесмен пожалился: «Невозможно жить, когда близкие тебе, проверенные в деле люди, начинают обманывать. Суть не в моем телохранителе, как вы, наверное, уже догадались. Ну, сбежал он, непонятно почему. Ну и шут с ним, найму другого. А вот когда тебе твой компаньон натянет нос, тут дело хуже. Конечно, и компаньонов незаменимых не бывает. Можно найти и получше. Да только слинял он, подлюка, с нашими деньгами. Как я понимаю, вы начинаете вводить меня в курс дела? Именно так? Тогда хотелось бы знать, почему вы не обратились в милицию? На то у меня есть свои основания, но об этом попозже. Хорошо, тогда говорите не так сумбурно, по порядку и с самого начала. Да, конечно. 10 дней назад, а точнее 3 марта, в среду, мой вице-президент Анатолий Олегович Стригун не явился на работу. Безуспешно прождав его до обеда, я решил позвонить ему домой. И что же? «Мужикам напал!» Круша волшебные напевы и уют полумрака, истерически заверещал мужской голос. «Мордами вниз! Руки за голову!» Вторил ему голос тоном пониже. «Без глупостей, ОМОН!» Ориентируясь на обалдевшие глаза моего собеседника, я украдкой глянул назад. 6 или 7 мордоворотов в устрашающих куклусклановских масках с короткими десантными автоматами и дубинками энергично орудовали у первых столиков. Руководил ими симпатичный лейтенант милиции с открытым русским лицом. Я подумал, что с точки зрения блюстителей порядка вели они себя немного загадочно и экстравагантно. По крайней мере, объяснения их действиям я не находил. Если они хотели задержать какое-то определенное лицо, то действовали с таким шумом, что это самое лицо могло уже быть далеко-далеко, вне пределах их досягаемости. Ежели они хотели взять целую группу, то разумнее было бы, с моей точки зрения, организовать оцепление, а затем спокойно и без паники всех их повязать, как куропаток. Непонятно, какую цель они преследовали своим идиотским, громогласным вторжением. А если это просто какая-то плановая проверка, как превентивная мера, то не проще ли было вежливо попросить документы, а у кого их не окажется, тех уж вести в участок? Какой-то вопиющий разгул крутого беспредела. «А ты чё расселся, козёл?» Пьяней от власти и безнаказанности, здоровенный бугай сдернул со стула строптивого мужичка и как следует перетянул по хребту дубинкой. «Нашел гостиницу!» «Что вы себе позволяете?» — заступился за него сосед. «На каком основании?» «Эх, еще один выискался!» — почти радостно заорал ОМОНовец. «Ложись, подлюга! Или тебе особое предложение требуется? Ложись, сука!» «Я не лягу!» — твердо ответил непокорный. «Я лицензированный охранник, вот вам мои документы, в них все указано!» Лучше бы он этого не говорил. Стоящий рядом ОМОНовец резко, с наслаждением, опустил на его бестолковую голову металлический приклад автомата. «И по делам тебе, дубина стоеросовая, не видишь, что ли, власть гулевает? Понимать должен, впрочем, какие мы все, все еще сидящие особы мужского пола. «Еще кто хочет?» — спросил между тем победитель. И, наткнувшись на мои глаза, заторопился к нашему столику. Вид собственной крови всегда вызывал во мне жалость, поэтому, не желая испытывать судьбу, я, прихватив с собой Говорова, послушно улегся на пол. К сожалению, это нам не помогло, мы немного опоздали. Единожды настроившийся идиот в форме должен был исполнить задуманное. Он и исполнил, добросовестно, со знанием дела и должным усердием. От боли я невольно выругался, за что был наказан вторично. У Говорова при падении вывалился и отлетел к моему носу сотовый телефон. Я отлично видел, как башмак торжествующей нечисти со словами «Ой, наступил!» с каким-то болезненным удовольствием давит ни в чем не повинный аппарат. Потом всех мужиков, а набралось нас человек 20, ОМОНовцы запихали в автобус на заднее сиденье, потому как место в портере занял сам карательный отряд. Довольно неумно с их стороны, поделился я своими мыслями с притиснутым вплотную ко мне Говоровым, ведь они даже не удосужились нас обыскать, а вдруг у кого окажется оружие, что тогда? «Пистолет есть у меня!» Задыхаясь, с трудом ответил он. «Только стрелять в этих кретинов, у которых вместо головы мускулис глетиус, я не собираюсь. Кстати, вот вам один из ответов на ваш вопрос. Почему я не обратился в милицию? Куда и зачем нас везут?» «Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Скорее всего, продержат до утра за решеткой. Потом откатают пальчики, установят личность и, подав под зад, отпустят с Богом. Если нам крупно повезет, то могут даже извиниться». «В гробу я видал всех извинения. Не понимаю, зачем все это?» На этот вопрос я ответить затрудняюсь. Очевидно, чья-то светлая голова разработала гениальный план, и мы стали ее первыми жертвами. Впрочем, скоро мы все увидим сами. В своих прогнозах ошибся я изрядно. Завели нас не в камеру, а в обычную комнату на первом этаже. Причем на окнах не имелось даже плохоньких решеток. В полушпагате поставили мордами к стене и велели не шевелиться, а в случае невыполнения приказа обещали пожизненные проблемы с гениталиями. Простояв в такой нелепой позе около получаса, не чувствуя за спиной наших извергов, мы стали потихоньку шевелиться и подавать признаки жизни, пытаясь разогнать застоявшуюся кровь. Еще минут через 20 мы дружно сидели на полу, обсуждая недоеденный ужин и покинутых подруг. Наконец, появился какой-то господин в штатском и пленивший нас лейтенант. Задав нам несколько вопросов, господин долго и нецензурно материл лейтенанта, а потом, извинившись, отпустил нас на все четыре стороны. Поблагодарив его за приятно проведенный вечер, мы толпой освобожденных узников ломанулись к выходу, где нас уже поджидали женщины. «Господин Гончаров, когда же мы закончим наш разговор?» «Наверное, завтра, там же». «Ну уж нет, это слишком. В понедельник с утра жду вас у себя в кабинете». Откланившись, Говоров с дамой побрели в свою сторону, а мы, измотанные и злые, с трудом поймав машину, отправились домой. В 2 часа ночи родной обшарпанный лифт почему-то наотрез отказался выполнять свои обязанности. Проклиная все на свете, а особенно лифтовое хозяйство и крутой ОМОН, мы потащились наверх. Милка совсем раскисла и отставала от меня по крайней мере напролет, поэтому, достигнув промежуточной площадки 6-го этажа, я первым увидел красивые женские сапоги, которые, вопреки законам природы, не упирались в ступеньки уходившего вверх марша. Они как бы зависли над лестницей и, едва заметно покачиваясь, плыли в воздухе. Задрав голову, я констатировал, что над сапогами есть еще и шуба, а присмотревшись внимательнее, понял, что у всех этих вещей имелась и хозяйка, или была, тут уж как хотите. Именно она одетая во все это добро, с бычьей в голову, смотрела на меня сверху вниз. Казалось, ее черные стеклянные глаза вот-вот выпрыгнут из орбит и с веселым перезвоном зацокают по ступенькам. Туалет черноглазой блондинки довершал белый шерстяной шарф. Именно он, привязанный сверху за перила, и не давал ей как следует встать на ноги. «Господи, что это?» — глупо спросила подоспевшая Милка. «Это мертвая женщина. Тебе шубка нужна?» — попытался сострить я. «А чего, хорошая шубка? Ей-то она все равно без надобности, а тебе как раз впору будет». «Идиот! Открывай дверь и вызывай ментов! Сегодня какой-то сумасшедший день!» «Не день, а ночь. Но ментов я все равно вызывать не буду. Я сытыми по горло. Поручаю это тебе. После избиения и долгого лежания на полу я должен принять горячую ванну и выпить чашечку горячей водки. Иначе я просто умру, и твоя старость будет грустна и одинока. Кстати, а тебе не знакома эта висящая дама?» Уже в квартире спросил я. «Нет, к твоему великому сожалению, не знакома». «Почему же к сожалению? Да еще и великому. Потому что у тебя нет лишнего повода надо мной поиздеваться». Интересно бы узнать, почему эта милашка позволила себе такую бестактность, как повеситься в нашем подъезде. Неужели не могла найти себе приличного пустыря или удобного подвала? Там бы и вешалась, как это делают сотни других воспитанных женщин. Может быть, была здесь у кого-то в гостях, а скорее всего ее просто повесили. «Ты права, мой друг, логики тебе не занимать. Принеси ко мне огурчик, а пока я буду его кушать, наполни мне горячую ванну с ароматическими добавками». Прибывшая на место происшествия знакомая уже опергруппа мытарила нас до глубокой ночи. Им почему-то очень хотелось привязать несчастную висельницу к вчерашнему ограблению нашей квартиры, а потом всю эту виноградную гроздь как-то подвесить мне на грудь. Хорошо, что дурацкая операция ОМОНовцев, прервавшая наш ужин, исключала такую возможность в самом зародыше. Воистину, все, что не делается, делается к лучшему в этом прекраснейшем из миров. Возможно, сама висельница думает по-другому, но теперь свои пожелания она может высказать только в заоблачном департаменте. Кто она такая, откуда и какого роду племени, выяснить не удалось. Карманы покойной были абсолютно чисты, и это подтверждало мысль, что повесилась она не по собственному желанию. Видимо, кто-то в ее смерти был очень заинтересован. На это же указывали следы волочения. Откуда и куда они вели, меня мало интересовало, поскольку и своих проблем было по горло. Откланившись и пожелав оперативникам блестящих результатов, я до утра торопливо погрузился в глубокий и освежающий сон. Резиденция господина Говорова располагалась в длинном, недавно отремонтированном бараке на окраине города. От основной магистрали к нему вела узкая километровая дорога с грязной обочиной и уродливыми деревьями. На преуспевающую фирму его контора как-то не походила, даже несмотря на то, что внутри помещение оказалось вполне современным, чувствовалась некоторая ущербность и преднамеренная скупость. Единственное, что радовало глаз, так это 17-летнее чудо под названием Лоренс. Очевидно, секретарку звали Лариской, но для большего эффекта и звучности она перекрестила себя на заморский лад. Строго вписав мои анкетные данные и время посещения в книгу регистрации, она проводила меня в кабинет шефа, особой роскошью тоже не отличавшейся. «Небогато живете, Игорь Викторович», — вместо приветствия заметил я. «А зачем мозолить людям глаза, вызывая ненужное раздражение? Рабочие всегда с большой симпатией относятся к руководителю, живущему так же просто, как и они, хотя бы внешне. Я понимаю, что это показуха, но она действует, а это главное. Лоренс, меня минут 40 ни для кого нет». «Хорошо, Игорь Викторович», — почтительно ответила девчонка и благоговейно закрыла дверь с обратной стороны. «Ну что же, Константин Иванович, с чего начнем? С коньяка или прямо сразу?» «По мне, так лучше прямо сразу. Так выгоднее и продуктивнее». «Наверное, вы правы. Как мы построим наш разговор?» «Ну, если нам не помешают, то я бы предпочел в виде вопросов-ответов. Конечно, если вам так будет удобно, и вы согласитесь давать мне исчерпывающие ответы. Вас устраивает такая модель?» «Я в этом не уверен, но здесь командуете вы». «Ну вот и отлично. Тогда не будем, как говорят в Одессе, размазывать манную кашу по тарелке. Скажите, какие функции выполняет ваша фирма-строитель?» «Естественно, строительные. Но только не пойму, зачем это вам?» «Давайте договоримся сразу. Я задаю вопросы, а вы отвечаете». Мягко поставил я условие. «Если по какой-то причине вы не захотите отвечать, воля ваша. Только учтите, чем больше информации я владею, тем больше смогу для вас сделать». «Я вас понимаю и постараюсь отвечать предельно ясно. Мы строим преимущественно жилье, а конкретнее коттеджи». «Где расположены ваши стройки? В каком районе города?» «Видите ли...» Стушевался зодчий. «Мы не то чтобы строим, скорее мы принимаем заказы на строительство коттеджей». «И, конечно, деньги под эти самые заказы», облегчая ему задачу, закончил я мысль. «Бесплатно не построишь даже скворечник, я и не вижу тут никакого криминала». «Безусловно, строитель — профессия почетная. Каждый мужчина за свою жизнь должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. И где же вы предпочитали сажать эти самые деревья? Как мне кажется, где-то в Подмосковье, если не в самой Москве. Или я ошибаюсь?» «Вы недалеки от истины, но каким образом догадались?» «Дело в том, что лопухов, желающих проавансировать эфемерный мираж дома в нашем городе, стало меньше, чем самих строительных фирм. А значит, вам пришлось поискать конурку с косточкой подиковиней?»